Глава 9. После завтрака Маша ушла, а я взяла в руки телефон. Мне тоже надо решить кое-что перед отъездом. Набрала номер и ждала ответа. После 5-го звонка раздалось ироничное. «Надо же, кто соизволил позвонить?» «Привет, Марин!» В сердце расползлась грусть, стоило ее услышать. Тяжелый вздох в трубке. «Ну, как ты там?» В голосе неприкрытая забота. И от этого слезы наворачивались. Какая же я все-таки дура. Сама в прошлый раз оттолкнула сестру. Да, Марина не сдержанная, говорит, что думает. Но ведь не со зла. Она всегда за меня, что бы ни случилось. А я на нее в прошлый раз сорвалась. 1000 раз дура. Татуировку надо было на лбу сделать с этим словом, чтобы все знали и держались от меня подальше. Потихоньку. Еле произнесла, и губы затряслись. «Мариш, прости меня». Мы с ней говорили не меньше часа. За это время я успела и пореветь, и пизделей от нее получить. Я больше не обижалась. Знала, что она переживает за меня. «Марин, я решила уехать». «Куда? Зачем?» Тут же взвилась она. «С Машей. Она переезжает в другой город. Я поеду с ней. Мне надо переключиться, развеяться». Сестра ненадолго замолкла, а потом с сомнением сказала. «Знаешь, а не такая это и плохая идея. Сменишь обстановку, успокоишься, придешь в себя, а потом вернешься. Тем более Маха не даст тебе заскучать. В общем, поезжай с ней. За квартирой присмотрю, не переживай». «Спасибо». Попытались завершить разговор и не смогли. Проболтали еще 20 минут ни о чем. Марина просто рассказывала последние новости, пытаясь меня встряхнуть, приободрить. Я ей подыгрывала, делала вид, что интересно. На самом деле меня мало что интересовало, и вовсе не потому, что я такая равнодушная к другим людям, сука. Нет, просто запас эмоций истощился. Осталась лишь глухая пустота. Единственное, о чем я думала во время нашего разговора, так это о том, сказать ей или нет про свое положение. С одной стороны, она моя сестра, близкий человек, а с другой... Если узнает, то наверняка узнает Денис, а от Дениса и до Зорина может дойти. Они же дружат. И Артём снова насядет на меня с абортом, еще сильнее, чем прежде. «Ладно, Кристин, мне пацанов пора кормить», — наконец похватилась Маринка. «Обещай, что до отъезда пересечемся, пообщаемся вживую». «Непременно». «Все, пока». «Не раскисай». «Постараюсь». Попрощались. Я отложила телефон в сторону, чувствуя неимоверное облегчение от того, что не одна. После пучины одиночества, в котором я барахталась последние 2 месяца, появление Маши и разговор с Мариной стали глотком свежего воздуха. Я не одна. Я справлюсь. Тем более теперь, когда есть ради кого бороться и карабкаться. Сестре про беременность я так и не сказала. И снова передо мной встал извечный вопрос, как жить дальше. Сейчас меня интересовала исключительно финансовая сторона этой проблемы. Идти на поклон к отцу? Каяться? Признаваться, что непутевая дочь принесла в Подоле? Передергивала даже от мысли об этом. С момента нашего последнего разговора он ни разу не поинтересовался, как мои дела, хотя прекрасно видел, в каком состоянии я уходила. Как всегда, учил, ставил на место своими суровыми методами. Хотела ли я дальше жить у него под боком на его обеспечении? Ловить недовольные взгляды и упреки в том, что во всем виновата сама? Нет, я не хотела. За первые месяцы своего недолгого замужества мне удалось скопить определенную сумму. Сначала я откладывала со стервенением, с маниакальным упорством, а потом расслабилась. Потеряла интерес, потому что поняла, деньги – это не главное. Но сейчас опять все упиралось именно в них. По идее, чисто теоретически, если уж быть до конца принципиальной, то все эти тайные накопления я должна была также швырнуть отцу на стол. Это же его деньги, как ни крути. Я их не заслужила, не заработала, а просто снимала с его карты и добавляла на ту, что мне сделала Маринка. Фактически это все тоже папино обеспечение, от которого я как бы отказалась. Но теперь не откажусь. И плевать, кто что обо мне подумает. За 2 последних месяца Я почти ничего не потратила. За квартиру заплатила, машину заправила один раз, еды по минимуму. С такими затратами мне бы запасов надолго хватило. Но я теперь не одна. Питаться нормально надо. А сколько всего покупать, даже представить страшно. Зря я так долго тянула с работой. Сейчас уже не успею решить этот вопрос. 3 месяца испытательный срок, а стоит только появиться животу, попросят на выход с вещами. Ладно, с работой что-нибудь придумаю. Можно ведь найти что-то на неполный день, без испытательных сроков. Черт, как все сложно. Почему я не решала эти проблемы, когда была возможность? А сколько денег спустила впустую, забивая свою ненасытную гардеробную? Уму непостижимо. В голове вспышкой слова Артема, которые он произнес, впервые попав в мое царство моды. «Если все это добро продать, то можно пару лет нормально жить». Я засмеялась, горько, обреченно. «У меня свой собственный банк, золотая ячейка, депозит на все случаи жизни. И пусть все так же на папины деньги. Что бы я ни делала, куда бы ни совалась, везде отцовские капиталы. И ничего удивительного в этом нет. Сама ты ни хрена не достигла, ни копейки не заработала». Откинув мысли о своей никчемности, я пошла в гардеробную, включила свет и растерянным взглядом обвела бесконечные вешалки. Здесь тысячи, сотни тысяч. Провела рукой по ровному ряду, выхватывая то одну, то другую вещь. Все дорогое, качественное, почти новое. Надевала раз-два и забывала. Некоторые вещи еще с ценниками. Зачем мне столько всего было нужно? Я половину даже не помню. Сделала несколько фотографий, подбирая наиболее удачные ракурсы. И, не раздумывая, выложила на сайт городской барахолки. Распродажа – только оригинальные бренды. Внутри странное ощущение. Будто злорадство расползалось какое-то. Из-за этих шмоток все началось. Пусть ими все и закончится. Особенно не рассчитывая на успех, разместила несколько объявлений. Полночи разбиралась, откладывая то, что оставлю себе, всего по чуть-чуть. Домашняя одежда, пара платьев, джинсы, брюки, обувь по паре на каждый случай, кофты, пара курток. Нет смысла перечислять, только самое любимое, действительно необходимое. Базовый набор. Не удержалась. Отложила несколько действительно красивых дорогих вещей. Вдруг куда выйти доведется. Хотя куда? Еду в глушь. Практически в Сибирь. В ссылку. Добровольную. Жизненно необходимую. На следующий день с самого утра посыпались звонки. Для меня это стало полной неожиданностью. Сама бы я никогда не позарилась на чью-то одежду и не верила в успех своей торговли. Поэтому оказалась не готова к тому, что народ будто с цепи сорвался. Первая же покупательница, девушка немного младше меня, чуть не свалилась в глубоком обмороке. Стоило ей только оказаться на пороге моей гардеробной. Я видела, как запылали ее глаза, теряя осмысленное выражение, как слюни восторга потекли по подбородку. Она напоминала мне меня саму. Только я с таким азартом за новинками гонялась, а она за ношенным шматьем пришла. Отогнала непрошенные мысли. У каждого свой уровень, и я не вправе осуждать или смотреть свысока. Главное, чтобы результат был. У нее с собой оказалось не так много денег, но я не жадничала. Продала вещи в 3-5 раз дешевле, чем брала. В результате через час она ушла от меня с полным пакетом. Прикрыв за ней дверь, услышала, как она с кем-то по телефону разговаривала. «Ты не представляешь, какое я место нашла! Это рай! Девчонка вещи классные скидывает. Сейчас денег найду и вечером снова приду. Собирайся, вместе пойдем. Тут столько всего!» Я хмыкнула. «Ну что ж, приходите, буду ждать». И покупательницы шли чуть ли не потоком. В моей квартире постоянно ошивался кто-то посторонний. Они рылись в моих вещах, а я стояла в дверях, прислонившись к косяку, сложив руки на груди, и хладнокровно называла цены. Было ли мне жалко вещь? Нет. Я словно винила их во всем происходящем. Мне нестерпимо хотелось избавиться от этого барахла. Каждый раз, как забирали какую-то вещь, я злорадно ухмылялась. «Так тебе и надо, Кристина. Наслаждайся. Вот они, твои ценности, твои сокровища, из-за которых ты не смогла рассмотреть действительно важное. Смотри, как их чужие руки растаскивают. Торговля шла бойко. Продавалось все. Одежда, сумки, обувь, украшения. Полная распродажа. Без сожаления сняла с руки и тут же продала золотую Пандору, увешанную эксклюзивными шармами. Оставила только одно сердечко – подарок Зорина. Наблюдала, как тетки чуть ли не передрались из-за моих шуб. Соболиная автоледи, норка, белоснежная, графит, колотый лед, крестовка, стриженная, с отделкой из меха рыси и еще несколько обычных. Да простит меня Гринпис. Не продала только одну, безупречную блэк-гламу, решив, что отдам ее Машке. Помню, как подружка вздыхала, поглаживая роскошный мех. Без зависти, с искренним восхищением. Пусть берет. Это самое малое, что могла для нее сделать. К концу недели я была откровенно истощена. Как бы я ни хорохорилась, ни храбрилась, но эта раздача слонов порядком вымотала. Эмоционально. В гардеробной почти ничего не осталось от прежнего изобилия. Одинокие смятые вещи, тихонько покачивающиеся на плечиках. От унылого зрелища засосало под ложечкой. Эта комната сейчас напоминала меня саму. Такая же пустая, выпотрошенная, лишенная смысла. Зато у меня появились деньги. Весьма приличная сумма, которой хватит и на рождение ребенка, и на какое-то время после этого. Время неумолимо бежало вперед, и чем ближе к отъезду, тем тревожнее становилось на душе. Как там? Что там? Миллионы вопросов и ни одного ответа. Все кружилось в бешеном ритме. Распродажа гардеробной, поездка к сестре, сбор вещей. Дни менялись пестрым калейдоскопом, не оставляя времени на размышления, на сомнения, на страхи. И вот уже последняя ночь перед отъездом. Я так и не заснула, просидев у раскрытого окна на балконе. Думала, вспоминала, не слишком ли опрометчиво поступаю, сорвавшись с места в своем положении. Беременная еду в незнакомый город, где кроме Маши никого у меня нет. Может, зря. Рискую ведь, причем не только собой. Может, стоит остаться, приползти на поклон к отцу? Он, конечно, будет недоволен, но от внука не отмахнется. Приютит убогую. Передергивала от этих мыслей. Потом вспоминала Артема. Грустно до невозможности. Как же жаль, что у нас все разрушилось. Я сломала наши отношения, а он хладнокровно добил. Я помню его запах, вкус губ, задорную улыбку. Люблю, и сердце в очередной раз заходится от того, что все прошло. Утром поезд увезет меня далеко-далеко, и все окончательно исчезнет. Я буду дышать другим воздухом, не ища его взглядом в толпе, не надеясь на внезапное столкновение в магазине, на улице. Далеко. Малодушно хотелось остаться, чтобы быть к нему ближе. Хотя понимала, что это иллюзия, что нет никакой разницы. Рядом мы. Или за 1000 километров. Расстались порознь. У него другая жизнь. И мне тоже пора начинать все заново. Рано утром я последний раз проверила, все ли в порядке. Обошла квартиру, в которой жила столько лет. В груди бунт. Меня трясло, ломало, крутило. Кто уезжал из родного дома в неизвестность, тот меня поймет. Марине сказала, что еду на пару месяцев, но, скорее всего, останусь подольше. Видно будет. Сначала надо собраться с силами и сделать первый шаг. Подхватила легкую дорожную сумку. Все остальное отправила транспортной компании, чтобы не тащить на себе. Присела на дорожку, выдохнула и вышла в дверь. Все, поехали в новую жизнь. С Машей встретились у вагона. Она была нервная, взвинченная. Глаза безумно сверкали. Ее тоже трясло, колбасило от сомнений. Подругу провожали родители. Меня не провожал никто. У сестры дети заболели, оставить не с кем, поэтому она не приехала. Я была этому рада, потому что прощание только еще больше разбередит душу. Заскочив в вагон, мы тут же прилипли к окну. Машины родители улыбались, хотя видно, как ее мама прятала слезы, махали нам, подбадривая, в горле ком. Знала, что бред, но металась взглядом по перрону, высматривая знакомую широкоплечую фигуру. К Артему хотела так отчаянно, что когда поезд тронулся, еле удерживала себя на месте, чтобы не побежать к выходу, не выпрыгнуть из вагона. «Ну что, Тин, поехали?» — дрожащим голосом спросила подруга. Я кивнула, стискивая кулаки, потому что с каждой секундой, с каждым метром натягивался невидимый канат, связывающий меня с Артемом, разрывая внутри мышцы, дробя кость, заново вспарывая старые раны. «Прости меня, прости!» — безмолвно шептала, глядя в окно. Небо потемнело, поднялся ветер, мрачные тучи клубились прямо над поездом. Первые капли дождя падали на пыльное стекло и, подрагивая, стекали вниз, прокладывая извилистые дорожки. А потом начался ливень. Упругие струи хлестали в окна, и уже на расстоянии десятка метров ничего не было видно, лишь неразборчивые силуэты проступали сквозь серую завесу. «Уезжать в дождь – хорошая примета», – наигранно бодро произнесла Маша, а потом сконфуженно, глядя в мою сторону, уточнила. «Так ведь? А то». Также неестественно бодро ответив, я поморщилась от укола под ребрами. Спустя почти сутки поезд прибыл на нужную станцию. Мы вышли из вагона, осмотрелись по сторонам и неторопливо побрели на стоянку такси. Свободных машин оказалось много, поэтому взяли первую попавшуюся. Маша назвала адрес, и мы отправились в путь. Я смотрела в окно на незнакомый чужой город, на равнодушные типовые дома, на непривычные названия улиц. Они казались мне серыми, холодными, негостеприимными. Зря я, наверное, сорвалась с места. Спустя полчаса подъехали к дому. Не отцовский коттедж, конечно, но со всеми удобствами. Баней и в 5 минутах от центра города. Кухня, объединенная со столовой, 3 небольшие комнаты внизу и еще 1 с покатым потолком под крышей. Летом там нестерпимо жарко, а зимой, наверное, адский холод. Бесполезное помещение. Первое время все было как в тумане. Мы пытались обустроиться. Убирались, разбирались, наводили порядок, что-то красили, где-то клеили. Дом оказался на удивление в хорошем состоянии, поэтому нам приходилось заниматься только косметикой. Спустя 9 дней нам доставили вещи. И начался новый виток, где и как все это расположить. В общем, первые недели были суматошными, безумными. Зато на сомнения не оставалось времени ни у меня, ни у Маши. Обе с головой ушли в разборки, уборки, ремонт, не думая больше ни о чем. День летел за днем. Утром вставали, ели и брались за дело, постепенно превращая наше жилище в уютный уголок. Потом Маша вышла на работу, уходила к 9 и возвращалась после 6, а я вновь оказалась предоставлена самой себе. Мысли о прошлом, об Артеме были под запретом, табу. Ведь стоило только подумать о любимом, вечно небритом негодяе, и пульс зашкаливал, в груди давило, и холодными когтями стягивало живот. Нельзя нервничать, никак нельзя. Я не одна, чтобы позволить себе без раздумий опуститься в пучину страданий. Насильно выталкивала воспоминания о нем на задворке памяти, плотно закрыв за ними дверь, заполняла пустоту делами, занималась домом. Все домашние дела легли на меня, несмотря на протесты Семеновой. Я себя отлично чувствовала, живот еще не появился, сидеть на попе ровно было стыдно. Маша помогла в трудный момент, вытащила меня из болота, в котором я едва не захлебнулась. Так что это самое малое, чем я могла ей помочь. Однако меня не покидали мысли о другом, о том, что домохозяйкой быть хорошо, но надо делать шаг вперед. У меня ведь ничего нет, ни работы, ни увлечений. Овощ. Давно пора с этим что-то делать. Как-то утром, проводив подругу на работу, я достала лист бумаги и попыталась написать, что я умею, что мне нравится, проанализировать свои плюсы и минусы. Столбик с минусами быстро растянулся на всю страницу, а вот с плюсами дела обстояли гораздо скромнее. Разве что написать, что красивые голубые глаза. Весь день потратила на этот самоанализ и к возвращению Маши была совершенно не в духе. Все оказалось хуже, чем я думала. Я бездарь, бестолковый, не особо порядочный бездарь, зато с красивыми глазами. «Тин, ты чего загадочная какая?» — спросила Маша, когда мы сели ужинать. «Не хочу об этом говорить», — махнула рукой, недовольно поморщившись. «А все-таки? Ты уж давай не молчи, а то, может, мне пора начинать паниковать или за ремень хвататься?» «Очень смешно», — проворчала себе под нос, а потом нехотя спросила. «Маш, по-твоему, я что-нибудь умею делать хорошо?» «На нервах играть», — моментально ответила подруга. «Блин, Семенова, я серьезно. Я сегодня весь день пыталась понять, на что способна. И есть от меня хоть какой-то толк». «Ну и как?» «Да никак. Ни на что не способная никчемная дура». «Тин, прекрати!» Она прервала поток самобичевания. «Что прекратить?» Всплеснула руками. «Ты сама сказала, что только и умею нервы мотать окружающим». «Кристина, это была шутка». «Шутка? Как бы не так. Маш, вот ты меня знаешь много лет. Я вообще хоть что-нибудь умею? Вот чтобы можно было твердо сказать, Кристина может что-нибудь». «Конечно, умеешь», — убежденно кивнула она. «Что?» Я смотрела на нее жестко, в упор. Маша хмурилась, мялась, потом смущенно опустила взгляд в тарелку. Что и требовалось доказать. Я грустно вздохнула и начала убирать со стола. «Может, в посудомойке пойти? Или уборщице? А что, как раз мой уровень». Ночью я проснулась от того, что меня кто-то отчаянно трясет за плечи. Спросонья не поняла, что к чему, подскочила на кровати, едва не заорав во весь голос. Рядом со мной сидела Маша со сверкающими в свете ночной лампы возбужденными глазами. «Тинка!» — громко зашептала она. «Я знаю, что ты умеешь!» «О, господи, Маша! Сейчас ночь, а ты с этой ерундой!» «Нет, не ерундой!» Она в нетерпении аж подскакивала на месте. «Ты лучше всех знала английский в универе. Помнишь, сколько раз мне помогала? Помнишь, как к тебе вся группа приставала с переводами?» Я пожала плечами. «Что такого? Еще бы я не знала английский. Ведь изначально думала поступать в зарубежный вуз. Готовилась. Конечно, за границу учиться так и не уехала. Опять по причине своей лени и аморфности. Это же напрягаться надо. На новое место ехать. В общем, осталась в своем городе. Даже в Москву не рвалась. Но английский, да, был на хорошем уровне. Даже экзамены международные сданы. А и что с этого?» «У тебя и разговорный хороший, и переводишь сходу». «Ай да я, ай да молодец!» — проворчала с едкой иронией, намереваясь снова улечься спать. «Прямо чувствую, как самооценка вверх поперла. Завтра пойду грамоту себе куплю и на стену повешу». «Тин!» — не дала мне улечься, дергая за руку. «Это судьба, понимаешь?» «Не понимаю. У нас на работе переводчика ищут давно и никак не найдут нормального». «Маша, я не переводчик. Я чудо-финансист». «Кристин, да не отмахивайся ты так сразу. Идем завтра со мной. Отведу тебя в отдел кадров. Узнаешь, что к чему». Я смотрела на нее из-под лобья, недовольно поджав губы. «Вдруг получится. Ты же все равно думаешь о работе. Так почему бы не попробовать такой вариант? Если не выйдет, то ничего не потеряешь. Зато хоть какой-то шаг для начала». Я с кряхтением откинулась на подушке. А Машка так и сидела рядышком, проникновенно заглядывая в глаза. Я видела, что она переживает, что ей не все равно. Это и подкупило. «Хорошо, завтра сходим», — наконец согласилась, по-прежнему считая эту идею бесперспективной. Она обрадовалась, как ребенок, и убежала в свою комнату. Я только усмехнулась, улеглась поудобнее и заснула. Утром вместе поехали к Маше на работу. Большое предприятие по производству металлоконструкций. Манька отвела меня в отдел кадров, но оттуда послали в отдел технической документации. Я чувствовала себя как курица, попавшая в ощипь, когда подруга затолкнула меня в кабинет, а сама осталась за дверью. Меня встретила женщина советской закалки без определенного возраста. Волосы цвета махаон, начесанные и собраны в пучок на макушке. очки в массивной оправе, золотые толстые кольца на пальцах. «Слушаю», — сказала сухо, сразу переходя к делу. «Мне сказали, вам требуется переводчик», — ответила я, немного нервничая и присаживаясь на край скрипящего стула. «Требуется», — кивнула, поглядывая на меня поверх очков. «Вы переводчик?» «Нет», — чувствовала себя идиоткой, когда она вопросительно подняла брови. «Но уровень владения английским высокий». «Сейчас посмотрим». Она набрала номер и пригласила какого-то дядьку. Он появился минут через пять. Пожилой, немного пузатый, но спокойные светлые глаза располагали к себе. «Вот, Аркадий Борисович, встречайте. Это по вашей части. Девушка хочет работать переводчиком, но при этом не переводчик». Я смутилась еще больше. Покраснела. Вот зачем пошла на поводу у Маши и полезла сюда? Мой потолок, торговля трусами. Мужик позвал меня за собой. Мы долго шли по коридору с обшарпанными бежевыми стенами и стертым серебристым линолеумом. Наконец добрались до кабинета с блеклой старой табличкой «Бюро переводов». Помещение крошечное, стены уставлены стеллажами, заваленными бумагами. По периметру расположены три рабочих стола, один из которых пустой. Аркадий Борисович указал на него рукой, приглашая присесть. Сам подошел к полке и, не глядя, вытащил папку. Раскрыл на первой попавшейся странице и положил передо мной. «Читай». Он гонял меня долго. Я читала, переводила, разговаривала с ним. В принципе, сама для себя результатами оказалась довольна. Конечно, просела на технической терминологии. Мне что гидрирование, что гидрогенизация – все одно. Но со словарем эта проблема решалась элементарно. Зато легко и непринужденно чувствовала себя при разборе деловой переписки и на разговоре. Аркадий Борисович сначала смотрел на меня скептически, а потом, когда выяснилось, что я не настолько бестолковая, как выгляжу, даже заулыбался. «Знаете, вы вполне нам подходите». «Но». По интонации чувствовала, что непременно должно быть «но». В моей жизни вообще ничего не бывает без этого проклятого «но». «Но должен предупредить, вакансия не на полную ставку, и оплата труда соответствующая. Будет небольшой оклад, даже не минималка, а все остальное на сдельной основе. Чем больше переводов, тем больше денег. И сразу скажу, порой бывает затишье. Из плюсов не надо сидеть здесь все время. Есть работа – пришли, нет работы – не пришли. Даже удаленно можно, если дружите с интернетом. Если в дальнейшем появится место в штате, то возможен перевод. Там оплата уже другая, выше и стабильнее». «Мне подходит», – уверенно согласилась, ощущая что-то вроде азарта. Вот так я и стала внештатным переводчиком на большом предприятии. Теперь мой день проходил так. Встала, проводила Машу и за ноутбук работать. Странно как-то, чудно. Я не воспринимала все происходящее серьезно. Казалось, в игру какую-то играла. Но когда пришла моя первая, пусть и маленькая, но все-таки зарплата, восторгу не было предела. Это первые деньги, что я заработала в своей жизни. Никогда не забуду этот момент. Дело пошло на лад. Попутно с этой работой нашла в интернете фирмы, специализирующиеся на переводах. Разослала резюме, прошла необходимые тесты. И в результате устроилась еще в одно место. Такая работа меня полностью устраивала. И дома успевала все сделать, и работала, и времени свободного оставалось предостаточно. Хотя я бы предпочла, чтобы его было как можно меньше. Ведь пока голова занята работой, в нее не пытаются настойчиво пробраться запретные воспоминания, выбивая из колеи, вынуждая кусать губы до крови, чтобы не разреветься. Вроде уже стало легче дышать, но стоило только вспомнить Артема, заново срывалась в пропасть, тонула в тоске, не находя сил всплыть на поверхность. Иногда ревела целый день, мечтая увидеть его, билась, как раненая птица, но потом снова брала себя в руки, успокаивалась, надевала маску спокойствия, пряча от Маши свои истерики. Впрочем, бесполезно. Она всегда видела мое состояние, как бы я ни пыталась его скрыть. Поддерживала, как могла, успокаивала. У нее появился кавалер, парень с работы. Высокий, худой, как палка, блондин, с золотыми руками. Он теперь постоянно околачивался у нас, помогал привести дом в порядок. С его появлением, разбавившим наш женский коллектив, стало веселее. Даже киснуть было как-то неудобно. Я искренне радовалась за подругу, наблюдая, как у нее загораются глаза, стоит только увидеть Олега. Пусть хоть ей повезет найти свое женское счастье и удержать его в руках. Беременность протекала нормально. Где-то в 4 месяца, наконец, стал появляться живот. Чему я несказанно обрадовалась. А то вроде как беременная, а живота нет. Непорядок. Примерно в то же время начала чувствовать, как кто-то шевелится внутри меня. Будто легкие невесомые касания. Как же мне хотелось, чтобы Артем тоже их почувствовал. Приложил к животу сильную руку и ощутил, как тихонько, будто стесняясь, детеныш дает о себе знать. И снова срывалась в слезы и метания. Меня душила мысль, что ему все равно. Полу мартышки увидели только в 7 месяцев. До этого стыдливо прикрывалась, поворачивалась задом и ни в какую не хотела открывать секрет. Девочка. Возвращалась я домой, как на крыльях, прижимая к себе сумочку, в которой лежал драгоценный снимок УЗИ. В тот вечер долго сидела за компьютером, разрываемая сомнениями. Невыносимо хотелось написать Артему, признаться в том, что сохранила ребенка, прислать ему изображение, сообщить, что скоро станет папой девчушки. Не знала, что делать, как быть. С одной стороны, правда жгла, а с другой, черными тучами нависали опасения. Вдруг его реакция будет прежней, или даже хуже. Вдруг окончательно возненавидит за то, что все решила сама, наплевала на его мнение. Открыв почту, снова перечитала нашу последнюю переписку, чувствуя, как в горле комом встают горькие слезы. Зависла на последней фразе. «Хорошо, не скажу никогда». Положив руку на живот, раз за разом проходилась взглядом по этой строчке, все больше замерзая изнутри. Ребенок тоже притих, словно чувствуя мое состояние. «Не скажу никогда». Приняв решение, я выключила компьютер и легла спать, только сон не шел. Всю ночь ревела, выла раненым зверем, закусывая подушку, чтобы не разбудить Машу. Как же без Артема плохо. В очередной раз ломала от осознания, что мы остались в прошлом. Тёмка был неправ, когда сказал, что нас просто не было. Мы были настоящие, горячие, сжигали друг друга дотла и воскрешали. Нас не стало только сейчас. Раскидало по свету, и между нами пропасть из моей лжи и непреодолимые горы из его жестокого стремления избавиться от меня, от нас обеих. А самое страшное, что никак не получалось разлюбить его. Он во мне, в крови, в сердце, под сердцем. Он везде, и с этим я не могла справиться, как ни пыталась. Неужели всегда будет так плохо? Всегда вздох лишь наполовину, и в груди будет колоть, будто кто-то нож воткнул и медленно поворачивает. Должно же полегчать хоть когда-то, хоть чуть-чуть, ведь должно? Грела только одна мысль, что скоро стану мамой. Я потихоньку начала покупать вещи, выбирая ребенку имя. Делала все возможное, чтобы отвлечься от мыслей и воспоминаний о Зорине.